Глава 6. Триада. Таркарт-Сити. Таркарт. Округ Донегал. Лиранское Содружество. 20 июня 3049 года. «Трелл?» — Виктор Штайнер Девион придал лицу мрачное выражение. «Какое мне дело до того, что Ганджи Ноканрей Теодор Курита отправил старшего сына служить на Атрею и разболтал об этом Изидимарик? Не понимаю, почему из-за этого меня ссылают в такую глушь?» Улыбки на лицах слушавших его людей лишь углубляли его мрачное настроение. «Я хочу служить на границе с синдикатом, или еще лучше на границе с конфедерацией Капеллана. Я хочу служить в гарнизоне, где смогу участвовать в реальном деле». Морган Хасик Девион повел бровью. «Виктор, на твою долю хватит дел». Виктор рассмеялся с иронией. «Да уж, бандиты с периферии и случайный рейд отряда каких-нибудь кретинов из Рассалхага, жаждущих показать свою крутизну. На Трелле не было тревоги со дня формирования волчьих драгун». Он взглянул на Джастина Алларда. «Гончие Келла отправили одну роту из второго полка разобраться с бандитами прямо здесь, а мне придется лишь бестолку прохлаждаться». Джастин Аллард бросил взгляд на принца Хэнса Девиона и позволил себе улыбнуться. «Я вижу, вы ознакомились с докладами из подразделений, с оценкой их сил». «Вы чертовски правы, Джастин!» — Виктор указал на висевшую на стене комнаты карту с владениями государств, образовавшихся после распада Звездной Лиги. «Я знаю, что мы должны предпринять, и, кажется, догадываюсь, что готовит против нас синдикат драконов. Нам не нужны боевые части здесь, в тылу. Черта с два! Отряд молодых скаутов может оборонять этот район от любых налетчиков с периферии». Виктор резко ткнул пальцем в границу между островом Скай, входившим в состав Федеративного Содружества, и военным округом Диерон, находившимся под контролем Синдиката. «Вот здесь-то я и нужен. Мы все знаем, что конфликт между Синдикатом и нашими частями разразится в этом районе. Джастин, вы разместили на Скондии 10-й Лиранский полк. Я читал доклады, сообщавшие о том, что Кай получил назначение туда. А вы, Морган, насколько мне известно, через 6 месяцев должны перебросить 1-й батальон Улан на остров Скае. Так почему же меня оставили здесь? Проклятие, я прошел подготовку водителя боевого робота и хочу отправиться туда, где могу действовать. Оскорбительно то, что меня отправляют в заброшенный гарнизон в какой-то глуши только потому, что Теодор Курита поступил так со своим сыном». Хэнс Девион покачал головой. «Ох уж эта запальчивость молодости!» Виктор бросил на отца и Джастина Алларда испепеляющий взгляд, затем повернулся к кузену, словно умоляя его. «Я и не ждал, что эти бонзы поймут меня. Но ты же должен, Морган. Ты же помнишь, что значит использовать в деле все, чему научился?» Морган медленно кивнул и уперся руками в бока. «Да, кузен, я хорошо помню, что значит быть молодым и нетерпеливым», — он бросил взгляд на Хэнса. «Но я также помню, как твой отец сдерживал меня, пока не пробил мой час». Виктор вздрогнул. «Твоя жизнь овеяна заслугами 1-й бригады Улан, Львов Девиона. Я почти забыл, как долго ты дожидался своего часа. На твоем лице я вижу сочувствие мне и одобрение замысла моего отца». Со смирением на лице Виктор снял с вешалки и натянул на себя куртку. «Почему так важно отослать меня в Трелл?» Он вскинул руку, предвосхищая немедленный ответ. «Избавьте меня от разъяснений относительно заслуг 12-й дивизии гвардейцев Донегала. Я просмотрел досье. Однажды, когда подвернется случай, мы уж как-нибудь повоюем, и противник подвернется достаточно крутым, чтобы разогнать нас». Голубые глаза Хэнса Девиона сощурились. «Надеюсь, сын, ты вполне отдаешь себе отчет, что схватки с синдикатом драконов никогда не были легкими. В прошлом нам достаточно было понять, что в их культуре считается честью и позором, и как сочетаются долг и сострадание, чтобы предвидеть их вероятные действия и ответные реакции. В прошлом, почти 15 лет тому назад, для каждого нашего боевого рейда мы могли просчитать их ответные атаки и контрудары. Их части предпринимали самоубийственные и глупые наступления лишь во имя исполнения честолюбивого долга перед своими семьями. Много раз их вожаки, потерпевшие поражение от превосходящих сил, кончали жизнь самоубийством, потому что не могли вынести позор поражения, даже когда не были непосредственно виновны. Мы считали подобное безрассудством и пользовались этим, успешно предвидя их действия. Принц встал с кресла в шаге от Виктора и пристально посмотрел на карту. Более 20 лет тому назад Такаси Курита приказал сформировать два новых подразделения боевых роботов – Джиниоши и Рюкен. Джиниоши являлся элитной частью, приблизительно равной усиленному батальону. Воины-водители были лучшими среди лучших и приученными воспринимать честь как нечто большее, чем долг перед старшими. Их личная слава становилась славой боевой части, а слава боевой части становилась славой синдиката. Под руководством Йоринаги Куриты, великолепного водителя боевого робота, члены Джиниоши сражались скорее как единая часть, чем как отдельные солдаты, стремящиеся к личной славе, и стали смертельно опасны. Взгляд Хэнса сфокусировался где-то за пределами карты. Рюкен представлял собой соединение, в состав которого входили несколько полков. Их сформировали по образу и подобию волчьих драгун и тренировали по их методике боевой подготовки, добившись хорошей согласованности действий в бою. Они обучились взаимной поддержке и овладели тактикой, став грозными врагами. В 3028 году, когда они встретились со своими наставниками на планете с очень подходящим названием «Мир невзгод», между ними произошла жесточайшая битва. В отличие от Джиниоши, Рюкен еще не был достаточно подготовлен как боевое соединение для участия в Четвертой войне за наследие, когда она разразилась. В конце войны остатки Джиниоши присягнули Теодору Курите. Принц повернулся к сыну. Джиниоши чувствовали, что отец Теодора недолюбливал и не уважал их погибшего командира. Несколько воинов из Джиниоши даже переметнулись к гончим Кела. Это случилось в то время, когда Теодор привлек к себе остатки Рюкена, которые также потеряли в боях командира. Он быстро организовал подготовку батальонов, собранных из выживших воинов Джиниоши и Рюкен. Не без труда, но ему удалось привлечь парней из Якудзы. И хотя его отец приказал расформировать и распустить Рюкен и Джиниоши, Теодору удалось сколотить великолепные вооруженные силы. Джастин прочистил глотку. На деле оказалось, что расформирование двух элитных частей лишь способствовало распространению новой философии, а не опровергло ее, как надеялся Такаси. В то время как сторонники старых традиций учинили несколько восстаний и во многом ответственны за так называемые «ронинские войны», когда Рас-Ал-Хак добился независимости, новая и более эффективная военная доктрина Теодора одержала верх. Виктор жевал нижнюю губу. «Именно эта доктрина позволила Теодору отбросить нас в 3039 году?» Хэнс заколебался. Вопрос словно обжег его. «На деле она подтолкнула нас к полному пересмотру нашей военной стратегии, необходимость в которой давно назрела. Однако более важным оказалось число роботов, стоявших на вооружении синдиката. Теодор сосредоточил невероятно большое количество оружия, несмотря на то, что отец рассматривал его как угрозу и прибегал ко всяким мерам, даже пытался добиться прекращения производства запчастей и боеприпасов». Виктор неодобрительно высказался. «Это глупо. Он отрезал свой нос на зло лицу». Морган бросил взгляд на хронометр и распрямил складку на выходной куртке бело-золотистого цвета. «Вот так же думали и мы, Виктор. Но, как говорится, если б знали, не шагали. Теодор заставил с собой считаться, и с тех пор мы пристально следим друг за другом». Хэнс приблизился и поправил золотистый эполет на левом плече Виктора. «Когда 6 месяцев тому назад Теодор отправил своего сына в залив Черепах и 14-й легион Веги, я почувствовал, что он посылает нам сигнал. Во-первых, мы опасались, что сосредоточение сил в том районе заставит нас укреплять границу Рас-Ал-Хага, что политически неоправданно». Виктор заметил, как выражение неприязни скользнуло по лицу отца. «Наверняка Рианштайнер опять сует нос не в свои дела. Он всего лишь троюродный брат моей матери и такой же родственник, как Фелон Кел, но довольно опасен, как претендент по прямой линии на трон Архонта». Странная догадка пронзила Виктора, вызвав у него улыбку. «Интересно, не из-за этих ли владений, отторгнутых у целого поколения троюродных братьев, возникли распри? Фелона вышибли с Нейджелринга, а Ариан сочетался с браком с Марашей Келсуа, чтобы фундамент своей власти усилить ее притязаниями на трон Тамарского пакта. Когда половина пакта, очень жирный кусок, отошла к свободной республике Рас-аль-Хак, отцу стало сложно сосредоточить боевые части в этом районе, по-прежнему отказывая просьбам Риана вступить в войну с целью возвратить владение своей жены.